Сергей Волков, диакон церкви по улице Володарской. Текст Писания я прочитаю очень короткий. Второзаконие, 11 глава, первая половина 24 стиха. Второзаконие, 11 глава, 24 стих. «Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше». Друзья, в этом году, вернее, в этом месяце, а точнее 3 ноября исполнился год, как Господь позволил нашей церкви освоить новый маршрут для благовестия. Каким образом? Приняли крещение семейная пара из села, где-то порядка 50 километров от Харькова. Ну и мы с ними так подружились, разговорились, где вы живете, какое село. Село Сковородиновка называется, там музей Григория Сковороды, и село большое, к нему хорошая дорога, иностранцев много ездит туда. Какое село? Церкви нет православной. Верующие есть, говорят, есть там несколько бабушек, 3 или 4, которые никуда не ходят, их иногда посещают, то есть больше никого нет. Но вы пытались там благовествовать, говорили, там никто не слушает, там они уже какие-то люди. Вот, я говорю, может быть, нам там провести благовестие? Да не знаю, как-то сомневаюсь, будут они или не будут слушать. Я ему тогда говорю, всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. Давай, говорю, пробовать. Ну, давай, да, поговорили, помолились, братья благословили. Мы 3 ноября первый раз выехали туда на благовестие. 9 человек на бусике приехали. Разделились на группы, пошли по улицам и параллельно заехали в соседнее село, там рядом, 2,5 километра или полтора, может быть, очень рядом. Дети ходят пешком в школу в соседнее село, в это, в Сковородиновку. Там живет наша сестра, которая посещает церковь нашего братства в Богодухове. Мы к ней подъехали, познакомились. Она нам рассказала об этом селе Володаровке. Говорит, что здесь несколько семей живут верующие, которые ездят там в другой поселок, в церковь автономной регистрации. Вот, прошли мы с благовестием это село. Вот, и, значит, когда мы пошли по Сковородиновке, с чем мы там столкнулись? Первое, я хочу отметить 3 момента, с чем мы столкнулись в этом селе. Первое – это то, что люди сразу говорить начали, «Да тут уже столько было до вас». Столько уже приезжали. Ну, приедут, расскажут, попоют и уехали. А мы что? Приехали, говорят, одни, расклеили объявления, тут и концерт будет, и все. Приехали, говорят, с аппаратурой такой расставили, громкая такая музыка, а потом, говорят, танцевать начали, мы их с села выгнали. Я говорю, лучше нам вообще никого не надо, чем таких верующих. Мы тогда сразу сориентировались и приняли решение, что нужно здесь проводить собрание. Постоянно проводить собрания. Поговорили с друзьями, вот там, которые живут. Они пожертвовали в своем доме комнату. Очень так жертвенно, друзья. Вынесли оттуда все. Лавочки сделали, да еще и мягкие, как вот здесь. Вот. И мы каждое воскресенье, вот с ноября месяца, проводим там собрание. Утром у себя в доме молитвы. В 2 часа у нас собрание в Сковородиновке. Приезжают, приходят вот эти бабушки, которых никто не посещает, приезжают с села Володаровки вот эти семьи, приходят неверующие. Больше, меньше, но собрание проводим. И по сей день мы проводим там собрание каждое воскресенье. Друзья, второй момент, который, с чем мы встретились, это когда мы попросили председателя, чтобы дать нам помещение, где бы мы могли провести рождественский праздник, потом пасхальный. Он говорит, хорошо, я за, это хорошее дело, но я спрошу у нашего. У кого у нашего, я не понял сначала. А потом он говорит, что не разрешил. А кто не разрешил? Священник. Священник, это из района, кстати, это село, одно вот из того района, о котором Петр Владимирович сказал, что нет там церкви нашего братства. И говорит, священник не разрешает, я не могу. Представьте, может, и мы там проводили, праздники проводили, но там в доме, где мы проводим и собрание. 3-й момент, какой, хочу особо обратить на него внимание, друзья, потому что здесь и опасность для нас есть, и вот как результат нужно много читать Слово Божие, много молиться, чтобы не нанес ущерба сатана. Проходя по улицам, Ну, мы так как раз с женой шли, смотрим, там частное кафе, и мужчина рубит дрова. Подошли к нему, заговорили, ну, не буду пересказывать все, о чем мы говорили, но когда он уже соглашался с тем, что он тоже верующий, что он тоже хочет в небо, мы сказали ему, что есть много таких моментов, которые стоят препятствием для того, чтобы войти в небо. И одно из таких, как мы говорили, что есть вот такая оккультная зависимость, что если человек вот лечит кого-то, вот занимается волшебством или чем-то, он топор уронил. Говорит, теща моя лечит и меня научила, и я, говорит, это делаю. Ну, мы ему говорим, что это очень плохо, что нужно покаяться, потому что и дверь в небо закрыта, и в семье могут быть проблемы. Проблемы. Он говорит, уже есть проблемы. У меня, говорит, серьезные проблемы. Зайдите, говорит, в кафе, там моя жена Наташа, ей расскажите. Зашли, рассказали, дали вот этой трактатик «Опасное незнание». Приходите в собрание, придем. Не пришли, до сих пор не приходят. Вот. Друзья, и вот там встретились еще с одной женщиной. Он ей, этот мужчина посоветовал, говорит, вот вы с ней поговорите. Она, говорит, баптистка, и она у нас здесь как... ну, как справочное бюро, на все вопросы дает ответы по всему селу. Ну, мы с ней заговорили, значит, действительно такая словоохотливая, что я так сравнил, если ее энергию подключить к турбине, электроэнергия обеспечивает весь Харьков. Вот. Не переговорить, и говорить так, строго, и, может быть, даже с какой-то такой, ну, не с грубостью, а, ну, очень строго так говорит. И основная у нее проблема была в чем? Она говорит, что я хорошо знаю Библию, и все проклятия, которые есть в Библии, должны исполниться на моем сыне, а потом только Христос нас помилует. Как я ей не говорил, она говорит, нет, это будет только так. А вон, говорит, и мой сын идет. Жена вышла к нему, он увидел, сразу лицо руками закрыл и бежать от нее. Потом второй раз, когда мы приехали, подъехали к их дому, я смотрю, он идет. Я остановился, вышел с машины, Сережа к нему, он через забор, в огороды убежать, а она в окна машет, зайдите к нам. Мы зашли в дом, ну, не буду пересказывать уже всю беседу, но очень сложно было, друзья, очень сложно беседовать, потому что вот я чувствовал, что враг рядом. И вот я с ней говорю о Христе, она мне все равно говорит о проклятиях, которые обязательно должны на них исполниться. И, ну, на улице уже было холодно, и мы так зашли в дом, и сидели одетые, но мне было прохладно в доме, они не топят почему-то. А она, когда говорила, сняла с себя кофту, платок слетел у нее с лица, волосы в разные стороны, и пот с нее буквально течет. И она мне все равно при проклятиях этих, я говорю, дай Библию твою, я покажу тебе, что нужно почитать. Помолишься Христу, потому что кровь Иисуса Христа очищает всякого греха. Когда она за греха, она вскочила, начала кричать что-то, я думаю, все, надо уходить отсюда. Встал, помолились, говорю, пошли, приходите в собрание. Говорю, в собрание, говорю, где Христос, решаются все проблемы. Пришла ее мачеха, она там, мачеха живет с ней. Старенькая, пришла и говорит, если бы вы знали, что она творила после вашего ухода. Она, говорит, и прыгала, и скакала, и выла, и кричала, потом схватила, не знаю, что начала писать места писания о Христе, которые на стенах, и вот так зачеркивать их. Ну, а потом я узнал, что она посещает в Харькове сатанистов. Друзья, это должно... Да? Да. Друзья, и потом, когда мы вот уже подходило время к лету, у нас так вот мы благовествовали, и с самого первого дня с нами, ну, в этой команде был брат Ярослав, он сегодня будет, мы покажем немножко снимков, он будет комментировать эти снимки, это помощник руководителя молодежи и ответственный за молодежное благовестие. И мы так вот с ним говорили, как бы узнать, лучше здесь провести еще благовестие, потому что мы уже немножко географию узнали, что много рядом еще сел, так, 6-7 сел, как бы вот это вот лучше, больше охватить. Ну и так вот говорили, пришла такая идея провести благовестие, ну, в виде лагеря молодежного. Выбрали время из 28 июня по 1 июля. Мы там проводили такое благовестие. 35 человек молодежи выехали. Друзья заранее приехали, поставили палатки возле его той сестры Володаровки, которая член нашего братства. Возле ее дома поставили палатки. Они нам обеспечили электроэнергию, водичка там рядом была, кухню организовали. Все там было хорошо. И приехали, и вот на 4 дня мы так запланировали охватить 5 сел. который мы должны пройти с благовестием. И одно из них, вот это село, в котором мы остановились лагерем Володаровка. Ну, прошли 5,5 сел. Еще одно село прихватили, так сказать. Вот, друзья, ну, принимали очень хорошо. Вы знаете, очень хорошо. Как мы потом узнали, почти что в каждом селе когда-то были церкви, когда-то были верующие. Все люди это знали. Вот. И первое село, которое мы посетили, Мерло, называется, оно такое очень неудобное и для благовестия, и особенно неудобное для того, чтобы собрать людей. Это одна длинная улица, наверное, километров 10. Вот. Ну, для благовестия мы разъехали, развезли людей, прошли. Но думаю, как собрать? Посреди села остатки Дворца культуры, увидите на снимке там. Вот. И решили сюда собрать людей. Но как, думаю, переживали, как они сюда сойдутся? Пойдут ли оттуда люди? Когда мы приехали, а мы так, порядок у нас был такой, утром просыпаемся, час молитвы, завтрак, и едем на благовестие. И на 6 часов приглашаем людей на собрание. Приехали на собрание, порядка 60 человек собрались. Друзья, было прекрасное собрание. Люди слушали внимательно, вопросов много было, не хотели уходить. Вот, поехали в другое село, где-то больше, где-то меньше, но слушали со вниманием. А вот знаете, ездим другие дни, а вот у меня, потом я выслушал у друзей, а на сердце вот это село Мерло, где люди так откликнулись. Думаю, как, надо же еще раз как-то к ним приехать. И когда пришла очередь благовествовать в Сковородиновке, в которой мы уже прошли, мы приняли решение, что группка поедет в Сковородиновку, а несколько человек пошлем, ну, одну машину послали, чтобы проехали еще раз в селе Мерло и пригласили еще раз на собрание, не в Сковородиновку провести, а их приглашали на собрание в воскресенье, а провести еще одно собрание в Мерло. Знаете, пришли около 40 человек. Тоже было хорошее собрание, и тоже, как вот брат говорил, что при первой встрече, вот, ну, что дает Бог, вот, вот у нас вот ничего не растет, все такая засуха, вот дождя нет, ну, мы там говорили, все зависит от Господа, давайте тоже так помолимся. Друзья, все 4 дня шел дождь, не мешал ни благовестию, ни собраниям, но дожди были, и люди говорили, самое первое, что они говорили, вы нам привезли дождь. Я говорю, не мы привезли, Господь милующий, это Его благодать с неба, как спасающая, так и поливающая, это все от Господа. Вот, около 40 человек. Потом мы стали регулярно ехать в это село. Вы знаете, 20-15 человек. Меньше становится, меньше. Почему? Люди говорят, вот сейчас все только и говорят о том, что вот у нас произошло. И говорят, что как все хорошо, какая молодежь хорошая. А у нас ансамбль струнный, скрипичный был. Вот, какая хорошая молодежь, как пели, как Библию хорошо объясняют. Жалко, что не нашей веры. И вот когда собрался там человек 20, мы объяснили, что значит верить, какая вера должна быть. Все это рассказали. Осталось 4 человека. Ну, сейчас вот приезжает на собрание одна женщина, 2 не пускают дети. Не пускают, становятся в воротах и не пускают. Они хотят, и ни их не выпускают, ни нас к ним не пускают. Ну, молимся о них. Друзья, ну, сейчас, я думаю, что можно будет включить фотографии. И брат Ярослав закончит, он нам некоторые моменты еще с этого благовестия расскажет и прокомментирует фотографии. Друзья, я просто хочу сказать, чтобы мы вот молились и были такими смелыми и в то же время очень осторожными, потому что вот с такими людьми, как я встретился, как с Валей, тоже нужно быть такими и духовно, так сказать, подкованными, чтобы не нанес ущерба сатана. Давай, Ярослав, расскажи.